теперь есть на лбу». И они оба весело рассмеялись. «Похоже, мы обречены ползать по чердаку, пока не расцветет», — сквозь смех сказал Игорь. «Я не ползаю», — ответила Кима. «Я сижу на своей постели». «А где это?» «Тут». «А где это тут?» И они снова засмеялись. «Если я расскажу девочкам, они ни за что не поверят», — весело сказала Кима. «Они скажут, что я вычитала это у Марка Твена». «У Твена, по-моему, этого нет. А ты читал «Простаки за границей»?» «Не читал», — признался Игорь. «Я опять поползу. Ладно? До следующего фонаря». «Два фонаря – пара. А ты смейся, Кимка, смейся. Я буду ползти на твой смех, как на маяк». Кима тихо смеялась. Игорь преодолел наконец-таки темное пространство, и их руки встретились. И возникло молчание. Потом Кима очень серьезно спросила: «Ты с кем на выпускном вечере целовался?» «Я?» – с возмущением переспросил Игорь. «Я вообще никогда ни с кем не целовался». «А Катька написала, что ты с ней целовался в раздевалке». «Как ей не стыдно!» – возмутился Игорь. «Если хочешь знать, единственный человек, которого я хотел поцеловать...» Он замолчал. «Вспоминаешь, как его звали?» «Вспоминаю, что у этого человека была ангина, и на вечер он прийти не мог». «Я знала, что Катька врушка», помолчав, сказала Кима. «А почему же ты не поцеловал меня, когда мы в походе ушли за хворостом?» «Я мечтал об этом, Кимка, но мне казалось, что ты сердишься на меня». «Сержусь? Да за что же, Господи?» Она вздохнула. «Ничего-то вы, мальчишки, не понимаете. Разве я могла на тебя сердиться? Любая девчонка поняла бы, что не могла. Даже страшная дура поняла бы. А ты... ты сердилась на меня», — упрямо повторил Игорь. «Мне очень стыдно, Кима. Честное слово, стыдно. И всегда было стыдно. Мне и сейчас стыдно. Но тогда я поспорил с Борькой Яценко. Он погиб, Игорь. Да, он погиб. А я всегда думал, что ты была в него влюблена. Вот глупости-то. Какие же вы, мальчишки, дураки. Так о чем вы поспорили?» «Ну, мы поспорили». Игорь с трудом начал исповедь. «Ну что? Что я дотронусь до тебя?» «Ты стояла у доски, а я подошел и положил тебе руку на плечо. Вот. А потом взял и провел рукой, ну, там, где нельзя». «А где нельзя?» «Ну, там. Ну, сама знаешь». «Знаю». Кима тихо засмеялась. В темноте послышалось какое-то шуршание. Что-то негромко щелкнуло. «Да, это ужасно. Ты нарушил табу. Вот», — тяжко вздохнул Игорь. «А ты на меня так тогда посмотрела? Будто я тебя ударил. И мне стало стыдно. И стыдно до сих пор. «Иди сюда», — шепнула она. «Ближе. Еще. Тут места хватит. Дай руку». «Значит, тут нельзя?» «Тут, да? Тут?»